Также мы выстраиваем его связи. Это не так сложно с одной стороны, людей немного и все на виду, но одновременно, потому и сложно. Информацию желательно собрать скрытно, это займет некоторое время. Хорошо, вздыхаю я. Плюс проработайте вопрос с недовольными. Я так понимаю, горизонтальные связи между ними довольно сильные. Нужно выявить наиболее активных. Как вы выразились, лейтенантов не так уж и много, кивает он. Но они напрямую контактируют с бойцами, и руководят ими, и идут с ними вместе в бой. Я понимаю, это и есть силовой блок, усмехаюсь я и устало тру переносицу, опять накопал себе проблем, хоть не копай. Ничего, главное, что большая их часть не замарана, а значит, нужно просто вправить им мозги, если они у них есть, проворчала Сэя бледно улыбнувшись. Надеюсь, пожимаю я плечами, это все, да, пока больших проблем, я не обнаружил, не менее устало кивает он. Хорошо, спасибо Судзуки-сан, рассчитываем на вас, киваю я ему. И еще, я не думаю, что сообщать Такаги эту информацию стоит немедленно. Я не думаю, что умалчивать, это хорошая идея, пожимает комиссар плечами. Я тоже, пробормотала Сэя. Мама точно взбесится. Хаем, ладно, просто придержите ее пару дней хотя бы. Пусть ваши оперативники завершат работу. Сделаю, что смогу, качнул он головой, ничего в итоге не пообещав. Ладно, всего хорошего, киваю я, не став спорить, надеюсь, неприятностей никаких не будет. На улице уже завечерело. Мы не спеша идем по дороге, наслаждаясь прохладным ветерком. Некоторое время перевариваем услышанное в тишине. У меня сразу несколько мыслей, которые выскакивают одна за другой, сбиваются, запускают осмысление по кругу. Сэя вцепилась в мой локоть. Идет тоже задумчивая, опустив голову и глядя на носки сандаликов. Рика и Ина, обогнав нас, тихонько переговариваются. Они обе бросают на меня пару быстрых, смазанных взглядов через плечо. В голове засела одна простая вроде бы мысль. Очевидная да нельзя. Может, стоило бы тогда убить всех, если бы я ликвидировал Миядзаки, Мацуда, Куда, Шида, Такивову и Ашиками. Прошелся бы кровавым мечом, вырезав их всех, помог бы Такаги взять власть над префектурой. И это могло бы вылиться во что? Организация, потеряв своих наместников здесь, отправила бы новых, как выразился Куда, соседей. И я бы, поддавшись желанию все решить банально и просто, через кровь, спровоцировал бы начало войны уже сейчас. И возможно даже не подозревал бы о подступающих проблемах. С другой стороны, надежда на мирный исход привела к множеству смертей. И еще, кстати, приведет. Да и оказались мы в этой ситуации из-за этого. Другое дело, я до сих пор не уверен, что смог бы все решить самостоятельно. Допустим, устранить Куда и Шида я бы смог. А вот с Миядзаки и Мацуда такое провернуть было бы сложнее. Был, конечно, убийственный в своей возможной эффективности вариант отправить за их скальпами Эву. Но это значит всю ту информацию, что я добыл к этому моменту, добыть бы не удалось, что возвращает меня к началу. С одной стороны, вроде бы очевидная стратегическая ошибка, с другой, нет. Да что же это такое? Вижу работу мысли, прямо на лице написано, усмехается снова оглянувшаяся Рика. Рефлексия, буркнул я невесело, отвечая ей усмешкой. Думаю, ошибся я или нет, не поняла, пожала она плечами и глянув на поднявшую голову Сэю, что стала прислушиваться, поддела. Давай, как ты любишь, начни издалека. Эф, фыркнула малышка. Хм, ну если что, только начать, улыбнулся я невольно. Не спеша, начинаю изливать им свои мысли. По загоревшимся глазкам Сэй, понял, что у нее уже есть некие комментарии на них. Да и Рика выглядит странно усмехающейся. Ина же поглядывает на меня странным взглядом, словно увидала говорящую лошадь. Похоже, вам есть, что сказать по этому поводу, заметил я, когда закончил. Очень даже. С неприкрытым энтузиазмом соглашается Сэя. Но сначала нам придется рассказать группе, что мы узнали. По уже почти традиции, собрались в столовой. Пересказ не занял много времени. И вскоре у ребят уже прошел первый шквал из замечаний, обмена мнениями и просто коротких реплик. Новость, естественно, никого особо не обрадовала. Решение понятное, высказалась Лиза, когда все немного затихли, а Саика сняла с плиты чайник и начала разливать по кружкам кипяток. В принципе, если он такой один, убрать его труда бы не составило. Но ты хочешь быть уверенным, что он не входит в целую сеть заговора, связанную с Миядзаки. Сеть, если и есть, то из, как я их называю, лейтенантов он там один, Глянув на Инай, получив от нее кивок, говорю я, могут еще быть из так называемого не силового, а административного блока, но их проверим уже второй волной. Через пару дней я восстановлюсь и смогу продолжить, кивает Кунайчи. Ну и вот, нужно просто подождать и не делать резких телодвижений, чтобы они не совершили какую-нибудь отчаянную выходку, продолжаю я. Если они поймут, что раскрыты, то могут сделать от ХМ ничего, так и устроить бунт, решат, что терять нечего и устроит, ох, терпеть такое не могу, что приведет к неоправданным жертвам. Улыбнувшись, ставит передо мной чашку Саика. Именно так, спасибо, киваю я ей, что и заставило меня задуматься, не совершил ли я ошибку еще раньше. Высказываю мысли еще раз, попутно обдумывая их. Ребята, попивая чай, выслушали, тоже задумались. Сэжи с грустной улыбкой, кивавшая на мои слова, заговорила первой. Мне не кажутся твои действия ошибкой. Ты тогда знал ровно столько, сколько знал. Я помню, ты предлагал ликвидировать Шида. Да, я тоже, кивает Рика. Я криво усмехаюсь. Это было всего несколько месяцев тому назад, а столько событий произошло. Но в самом деле помню, предлагал убить его, а Рика вызвалась даже убить его из снайперской винтовки. И ведь хорошо, что ты тогда решил подождать и дать моему отцу возможность с ними договориться, улыбается Сэя, накручивая кончик хвостика на палец. Ведь благодаря этому, Куда удалось взять живым, а ведь могло все получиться сильно иначе. ХМ, ну с этим согласен, киваю я. Но как ты себе представляешь ликвидацию Миядзаки им отсюда? Продолжает Сэя, замедленно моргнув в ответ и не дав ответить, продолжила. Допустим бы получилось, отец получил бы власть, довольно легко и с минимальными жертвами. Все это здорово. Правда, это было бы здорово. Но вот только одно «но». Организация, о которой мы ничего бы не знали, никуда не пропала и никак не пострадала бы. А туннели бы были целыми, возможно? Да, вполне, снова киваю я. Она в целом повторяет мои мысли, придя к тем же выводам. Отец бы не остановился на нашей префектуре. Он бы попытался взять себе столько власти, сколько бы смог удержать, продолжила она, грустно вздохнув. А еще он бы начал видеть в тебе угрозу. Уже видел, заметила Рика безжалостно. Да, но все же считал союзником, соглашается Сэя. Из-за угрозы Миядзаки им отсюда, тихо пробормотал я, с которыми был уверен, что справится сам. О чем я и говорю, снова грустно улыбается она. Я с тобой согласна, кивает Рика. И еще один момент, который ты упустил. Наклоняю я голову. Я была готова ликвидировать Шида, потому что он несколько раз проходил в разработках полиции. Его подозревали не только в связях с Якудза, но и торговлей наркотиками, оружием и людьми. И не на пустом месте, тут же вставила Рэй, сверкнув глазками. Из-за него, до сих пор бесит. Именно поэтому, кивает Рика, усмехаясь, не думаю, что на тот момент согласилась бы на большее. А сейчас, провокационно наклонившись к ее уху, громким шепотом спрашивает Шизука. А сейчас мы уже через многое прошли, не повелась та, сохранив серьезность мимики. Положим, с Шидой куда я мог справиться своими силами, осторожно заметил я. Я еще раз рассматривал вариант отправить к ним Иву для их ликвидации, но была надежда взять их живыми, и в какой-то степени сработала. С ее способностями так-то можно быть неуловимым убийцей, заметила Лиза, ловя мой взгляд. Я на самом деле удивлена, что ты не начал ее применять именно так. Если рассматривать вас с точки зрения инструментов, то так и нужно было поступить. Пожимаю я плечами, отводя взгляд, и в какой-то мере рассматривал, учитывая, сколько времени не отключал подавитель эмоций. Вот как, удивляется Эва, ее холодный взгляд и голос ревают меня стужей. Удивительно. Ну, я считал вас людьми в тяжелых обстоятельствах. Вы охотницы на монстров, а не на людей. Посчитал, что хладнокровная ликвидация. Вздыхаю я, пытаясь подавить чувство вины. Я бы отказалась. Внезапно лед уходит, и она говорит вполне нормально, с улыбкой встретив мой взгляд. Если бы ты начал с того, что я бы должна была убивать людей по твоему приказу, полагаясь на твое отношение к ним, то я бы отказалась служить иначе, кроме как разведчиком в борьбе с зомби. Зачем связывать судьбу с таким человеком? И это не только ее мнение, добавляет Дина свои 5 копеек. Мы не можем причинить вред тебе и твоим последователям, но саботировать приказы нас система не ограничивает. Вот так откровение, пробормотал я, усмехнувшись, потому как именно так это себе и представлял. Рад, что хоть тут в системе не ошибся. Спасибо, ты не оказался стронза, Усмехнулась на это Лиза, произнеся что-то на итальянском, вызвав усмешки у Дины и Ивы, почему-то Алина и добавила: «У меня просто чуйка на пай мальчиков». «А вот это уже не смешно», буркнула Эва, покосившись на нее. «В итоге, хорошо, что ты не пытался убить всех немедленно», говорит Сэя, покосившись на Лизу и покачала головой, скривив губы в усмешке. «Хотя если бы некоторую информацию удалось бы добыть раньше, это могло бы спасти множество жизней, в том числе и отца. А ловко ты проблему с переворотом переключил на свои личные», поддевает меня Рика, улыбнувшись. «Успокоил совесть, ПФ», фыркают ребята дружно. «Очень даже», пожимаю я плечами с улыбкой. На этом разговор о моем внутреннем мире и сложных материях завершился. Я же, допивая чай, еще некоторое время поразмышлял над ситуацией с того, Миядзаки как-то нашел его, не лично скорее всего, а через своих людей действовал. Значит, как минимум, остались еще бывшие связные, через которых того слил информацию. А благодаря тому, что его не выявили сразу, в ближний круг он не входил. Айна в первый день проверяла людей, входивших именно в ближний круг. Он за это время приобрел союзников или скорее, просто продолжил вести себя как ни в чем не бывало, надеясь, что пронесет, и если бы я не решил рыть копать, пронесло бы. Но все же, как-то все это утомительно. Жаль, Лина не в полной силе, не может влезть ему в голову и поковыряться в мозгах. Все было бы проще. Ничего, все равно все раскопаем, раз уж начали, и вычистим наши ряды от неблагонадежных и предателей. На следующее утро, едва я проснулся, система услужливо вывесила оповещение о новой акции. Уже пятый, вот ведь время-то летит. Встал и одновременно, умываясь, принялся осмыслять, что именно на меня свалилось. Новая ежемесячная акция приветствует пользователя. Оценка мировой ситуации привела к акции «Нашествие монстров». Акция продлится в течение 15 дней. Она разбита на 6 этапов по 3 дня. В течение этого времени пользователь получит специальные задания и награды за них. Количество заданий и наград строго ограничено. Сложность задания и качество наград линейно возрастают. Частичное выполнение задания не принесет никаких бонусов. Никаких штрафов, кроме упущенной награды за провал задания, на пользователя накладываться не будут. Акционное задание 1 этап. 1. Уничтожить 1000 зомби в течение 3 дней. 2. Уничтожить одно бедствие в течение 3 дней. Награда. Случайная белая карта из любой коллекции пользователя, плюс слияние двух белых карт из коллекции, в которую входит более 50 карт. Подробности при получении. Похоже, первое задание разогревочное. Причем выполнится во время зачистки довольно легко. И если прикинуть, то по идее, на 6 этапе будет или уничтожение бедствий степени угрозы 4+, и конец акции примерно совпадает со временем прилета Шинохары, если он прилетит, конечно, ровно через 30 дней после предыдущего своего посещения Миядзаки. Пока еще ответного сигнала на телефон не приходило. Хвататься за два дела сразу будет трудно. Досадно будет упустить награду. И, кстати, награда довольно непонятная. Если при слиянии карты из коллекции пропадут, то получается, я себе в минус сделаю, сомневаюсь. Возможно, они будут сливаться в более мощную карту, как в собранной коллекции титанов. Правда, вариантов у меня прямо сказать не ахти. Либо с нежитью поиграться, которая в мире без магии не взлетит, либо с коллекцией американской армии. В остальных коллекциях у меня слияние ни с чем проводить, 50 карт в них нету. Ладно, уже к вечеру посмотрю, что и как. Сегодня на руку пришли разрушитель, гранатометчик, арт-удар, лечение и Вильма. Раз так получается, Сойку и Алину отзову, и достану из колоды еще и Ингрид. Пока еще непонятно, нужно будет по акции тратить кристаллит или нет, скорее всего нет. Но вдруг, первые 3 этапа посмотрю, как будут развиваться, и если нет, Вильма и Ингрид 5 уровень уже получит. Выехали в 11 часов. Тянуть нет смысла, с Юджином все детали обговорены, остались только действия. В этот раз, чтобы не трястись всей толпой на одной машине, а ведь едет еще и семерка гоблинов, выехали на 2. Лиза села за руль Комацу. Первое, что нас сильно порадовало. Видно, что за дело Юджин взялся основательно. Дорогу до аэропорта, пусть и не полностью, от затора подчистили. Большую часть машин спихнули на обочину. Некоторые аккуратно припарковали с явным намерением вывести чуть позже. Теперь уже нет необходимости ехать по буеракам. Иногда, конечно, приходится съезжать с дороги и объезжать крупные места аварий, эдакий дорожный тромб, что полностью ее закупорил. Но в основном двигались по асфальту. Прогресс. Правда, после аэропорта дорога не чищена. Приходится ехать более сложным и долгим путем, но минимум, на час мы ехали меньше. На пару месяцев бы раньше всю эту работу провести, как всегда, впрочем. Начали мы по отработанной схеме. Только в этот раз вместо гоблинов на территорию села Табисима проникли три охотницы: Эва, Дина, Лиза, а также Алина и Сойка. Перед тем, как охотниц перепризову, они добьют остатки патронов и посмотрят, что там и как. Гоблины у меня пока свежие, пойдут уже вторым заходом, как основная волна схлынет. Как только девушки ушли в отбой, накрыл мертвецов фарт-ударом. А дальше, стандартная схема. Пятерка охотниц, семерка гоблинов и вся моя группа открывает по зомби шквальный огонь. Да я еще, добавляю огоньку и взрывов. Акционное задание выполняется в лед. В селе как раз было одно бедствие, страх. И скорее всего есть еще и пожиратель. Сильно надеюсь, что его тоже удастся отловить. Примерно еще через 2 часа стрельбы, с часовым перерывом на обед, мы почти заканчиваем буйную фазу. К этому времени прибыл Юджин вместе с командой минометчиков, правда, минометов всего 2. Как раз к оговоренному времени подъехал, к 4 часам дня. В колоде есть еще Аманда и Сильвия, поэтому охотницы останутся здесь тоже до полного расхода боеприпасов. Гоблины и охотницы отправились в поход к центру села, где занимают в этот раз сразу 2 здания. Лиза остается рядом с командиром минометчиков, наводить его с помощью мух. К полуночи я девчат отзову. А завтра, если карты придут как надо, то они большей частью состава будут снова призваны. Еще 2 часа в пути, и практически 8-часовой рабочий день закончен. В этот раз я сажусь за руль Камацу, и вместе с Сэй и Саиком мы едем следом за Шизукой назад, в Фудай. Ну и естественно, прямо в дороге, смотрю, что за награда пришла мне за акционное задание. Первое, это возможность получить случайную карту из коллекции. Тут все понятно, и выбор на самом деле крайне небольшой. Первое, это все та же рабочая коллекция американской армии. Белые карты в ней уже актуальность почти потеряли. Хотя самые лучшие и дорогие из них не сильно уступят необычным из той же коллекции. А вот те, что ближе к мусорным по цене, скорее всего, кроме как захламить резерв, уже ничего более не смогут. Второй вариант, это нежить. Призывы монстров на 10 минут мне тоже не кажутся особо полезными. Особенно учитывая, что это будет в лучшем случае аналог зомби, только магический. В белых картах серьезной боевой силы у нежити нет, вроде бы. Третий, это пауки, не думаю, что эта коллекция выстрелит. К тому же Сэна предложение организовать производство и выращивание гигантских пауков на территории заповедных уголков префектуры отчаянно замотала головой. И я ее понимаю. Враги, если придут, может, нарвутся на них, может, нет. А вот кто-то из наших людей к ним на обед попадет. Последний вариант, это коллекция отряд Магнум. Ее я решил отложить до следующего раза. Белые карты в ней я могу и так скрафтить без особых затрат. Самая дорогая, идет по цене 1 уничтоженного бедствия страха. В итоге, очевидно, решили продолжить армейскую коллекцию. Понадеялся, что повезет и выпадет снайпер, вариант с гранатометом или хотя бы ручным пулеметом. Но нет, выпал просто пехотинец стрелок, не самая дешевая, но очень близко к мусорной. Белая карта. Пехотинец стрелок. Вооружение. Винтовка Springfield M1903, 50 патронов, штык. Крайне небогато были вооружены обычные американские пехотинцы времен Первой мировой, судя по картинке, это он и есть. Жаль, но ничего страшного. А вот вторая часть награды оказалась более интересной, значительно. Пользователь может использовать слияние карт в 2 вариантах. 1. Выбрать карты, которые он хочет слить вместе. Карты пропадают из резерва, но засчитываются в общем пуле собрания коллекций. Пользователь полностью теряет возможность их использовать, иначе, кроме как скрафтив заново. 2. Выбрать карты, которые он хочет слить вместе, плюс доплатить 100 кристаллита. Карты пропадают из резерва, но засчитываются в общем пуле собрания коллекций. Пользователь полностью теряет возможность их использовать, иначе, кроме как скрафтив заново. Также пользователь получает карту более высокого ранга, на 1 шаг, в данном случае необычную, случайную из той же коллекции. Если необычных карт в коллекции нету, пользователь не получает ничего. Ага, а вот и один из вариантов, как избавить резерв от мусора и не потерять прогресса в сборе коллекций. Жаль, что такое возможно только как награда через акцию, но наверняка будут еще варианты. Не могут не быть. Естественно, я потратил кристаллиты новые, Только что полученная карта слилась вместе с картой «Десантник-парашютист», что была с пистолетом-пулеметом Томпсона. И через мгновение я получил необычную карту. Синяя карта. Легкая пехота. Гранатометчик. Вооружение. Винтовка М14 калибра 7,62 Х51 НАТО. 8 магазинов по 20 патронов. Гранатомет М79 калибра 40 мм. 40 гранат. Две ручные гранаты М61. Нож. С одной стороны, карта частично дублирует моего пехотинца-гранатометчика. С другой, защитного снаряжения у нее нет никакого. И если действуя против зомби на это плевать, то вот бронежилеты в перестрелках меня уже выручали не раз. Ну и винтовка на ней знакомой модели, можно использовать, было бы. Надеюсь, слияние для необычных карт тоже будет. В общем, за то, что я и так бы сделал, то есть уничтожение зомби и бедствия, я получил еще и приятный бонус. Пока акция меня радует. ХМ, если будет слияние редких, то ради такого дела можно и скрафтить будет. В итоге, домой приехали в 8 часу вечера. Осталось еще пару дней в таком темпе и можно будет денек или два передохнуть. На следующий день зачистку села продолжили. В этот раз на руке у меня были выжигатель, джаггернаут, огненное дыхание, Сильвия и гоблин-защитник. Снова идеально для такой работы. Сильвия заменила отозванную Вильму. В целом, работа продолжилась в том же темпе. До 4 часов дня мы закончили с уничтожением активничающих мертвецов. А дорогу за это время расчистили еще немного. Теперь путь сократился без малого, почти вдвое. Завтра уже село будет зачищено, и мы на обратном пути, если получится, прибьем часть мертвецов в аэропорту. Вернулись в этот раз к 6. Я едва успел принять ванную, еще и просохнуть не успел, как явился посыльный от Юрика с запиской. Естественно, она просила прибыть для разговора, желательно сегодня, даже сейчас, а лучше немедленно. Похоже, о обнаруженном предателе ей таки доложили. Сэя прямо сейчас отмокает, потому потопал один. Время уже все ближе к закату. Небо покраснело, словно вот-вот полыхнет. Наслаждаясь ветерком, что приятно обдувает влажные волосы, чистым воздухом, топаю не спеша, раздумывая о всяком и разном. Поговорить с ней так или иначе пришлось бы. Главное, что узнав, у нее не сорвало крышу и она не отправилась мстить подлецу немедленно. А то сейчас бы, говорить скорее всего было бы уже ни о чем. Только вздыхать и руками разводить. Мысли перескочили на девчат, но это уже само собой. Переключился на размышления о предателе, об остальных людях, что могут пострадать. В общем, даже не заметил, как дошел. Встряхнувшись, бодренько взбежал по ступенькам. Поздоровался с охранниками на входе и с дежурным в вестибюле. Знакомые все лица, да и я, похоже, примелькался. Они на меня вообще коситься перестали, так, поглядывают иногда, но уже без настороженности. Подошел к двери кабинета Юрика, с ноги открывать не стал, постучал, выждал ответного взрыка, разрешение на вход, и собственно зашел внутрь тут же поздоровавшись, вежливый я, чего уж тут, в помещении, кроме хозяйки и теперь уже меня, больше ни души, она сидит в кресле, что-то пишет от руки, волосы собраны в тугой узел на затылке, пара прядей по вискам спадает на бледные щеки, одета опять в классический костюм, пиджак, белая блузка. Что там на ногах не вижу, стол закрывает, но или черная юбка ниже колен или брюки. Бросила на меня быстрый взгляд из-под лобья, махнула левой рукой, мол садись, продолжая писать. Лицо у нее опять усталое, возможно стоит к ней и на прислать еще раз. И Кунаичи полезно технику потренировать лишний раз и Юрика выспаться не повредит. Садись, долго стоять еще будешь. С плохо скрытым раздражением спрашивает она, отодвинув листок и запихнув его в папку, положила ту на угол стола, а тем еще таких несколько штук. Уже, плюхаясь на стул напротив нее, бормочу я, когда вы собирались мне рассказать, спрашивает она с явно отчетливым и наигранным холодком, откинувшись на спинку своего офисного кресла, предварительно дождавшись, когда я умещу седалище. Что именно? Включаю я дурачка. Как себя с ней вести я до сих пор толком не решил, привык к сайтерам в каком-то смысле. Не прикидывайся, Судзуки-сан мне все рассказал, тут же пресекла она мои попытки собраться с мыслями. Думаю сразу же, как дело было бы сделано, пожал я плечами, решив не юлить и заодно прикрыть комиссара Исаю на всякий случай. Если что, это была моя просьба не ставить вас в известность, с ума сойти. Прикрыв на несколько мгновений глаза, явно успокаивая гнев, выдохнула она. И почему, позволь поинтересоваться, он на виду, как и вы. Изменение вашего отношения к себе он может заметить и что-нибудь предпринять, а нам бы не хотелось этого. Поэтому, чтобы лишний раз вы не волновались, заботьтесь о вашем душевном спокойствии, я и попросил. Я уже давно не ребенок, перебила она меня, глубоко вдохнув и выдохнув. И тебе, как мне кажется, есть о чьем душевном спокойствии заботиться помимо моей персоны. КХМ, учту, криво усмехнулся я. Ну, теперь вы знаете. Верно, снова вздыхая, кивает она. Этот человек виновен в смерти моего мужа. Да, теперь, что конкретно ты хочешь от него получить? Встретившись со мной взглядом, спрашивает она с показной деловитостью и холодом. Проблема комплексная, вы ведь в курсе, в этот раз уже вздыхаю я. Ты про недовольство среди других командиров? Поняла она, сразу же нахмурившись. Да, скажем так, ваш муж собрал свою партию, людей, последовавших за ним как за вождем, так и за тем человеком, который озвучил им идею мироустройства, обстоятельно заговорил я. Раз уж она в теме, пусть тоже головой поработает. Хотя его и не стало, идея из их голов никуда не исчезла. Так, все еще хмурясь, кивает она. Они готовы были сражаться за нее и ХМ, умирать, наверное, задумавшись, хмыкаю я. Нашли, блин, за что, вот, но вы его дело не продолжили. Не продолжила, бормочет она тихо, вздыхая, и тоже задумывается. Не смогла, и не смогу. Мы замолчали. Она задумчиво покручивает дорогую перьевую ручку. Ее взгляд стал отрешенным. Юрика ненадолго погрузилась в себя, забыв о моем присутствии. Я же смотрел на ее лицо. Красивое, бледное, с темными губами. Глаза усталые, но уже не такие красные, как в первые дни. Едва заметные морщинки у глаз и уголков губ. Но настолько едва, что я просто помню, что их не было при первой нашей встрече. Тогда Сэя вернулась живая и здоровая. Тогда переживания не оставили следов. В этот раз ей не повезло. Отсюда и возникает наша проблема. Решаю я продолжить, когда она, ее взгляд становится чуть более осмысленным. Идея из их головы никуда не исчезла. Пока шел конфликт, недовольство было на кого направить. Сейчас же они общаются между собой и ждут, ожидая ваших шагов, попутно выделяя лидеров из своей среды. Этот того, один из них, по словам комиссара, сильно уважаемый человек вроде как. Я не знаю, может ли он стать их общим лидером в итоге, но, даже если нет, статус-кво их не устраивает, и они начнут действовать. На самом деле, я не против передать власть кому-то другому, не того, конечно. Устало отзывается она, положив ручку на стол. Мои амбиции не так уж грандиозны, в отличие от амбиций моего покойного мужа. Но если все пустить на самотек, нас может ожидать своя междусобица. Именно так. Просто плыть по течению не получится, учитывая, какие проблемы людей ожидают в будущем. Да, прикрыв глаза, кивает она. Я думала удерживать власть до момента, пока моя дочь отбудет вместе с тобой из этого мира. Это должно будет облегчить тебе твою работу с заданием, потом сложить свои полномочия и вернуться к административной деятельности, ожидая вашего возвращения и помогая новому лидеру готовиться к будущему противостоянию. ХМ, довольно самоотверженно, хмыкаю я. Здесь останутся в том числе и мои друзья, и друзья моих друзей, и просто люди, что мне симпатичны. Так что и в моих интересах, чтобы тут все не накрылось медным тазом, пока нас нет. У тебя есть решение проблемы? Спрашивает она, недовольно поморщившись. Нету. Нужно или дать им новую идею, или подготовить человека, что сможет потянуть работу вашего мужа. Качнул я головой, потягиваясь, стул неудобный попался. У меня пока никаких идей нет. Точнее есть, но я пока не знаю даже, как к ним подступиться. Ну и до некоторого момента мне хотелось думать, что вы хорошо справляетесь. Просто ты закрыл глаза на это, дернула она уголками губ, почти улыбнувшись. Хорошо, значит, нам предстоит еще довольно много работы. Хотелось бы поменьше, вдыхаю я тихонько и уточняю. А недовольных вы уже знали? Да, мне сообщали, кивает она, но пока они его никак не проявляют. Хотя, несколько пространных разговоров у меня уже было. Юджин и Макото в курсе? Юджин уже в курсе, да, кивает она. Я разговаривала с ним утром перед его отъездом. О, так вы с утра все знаете? Долго она терпела. Со вчерашнего вечера, поправила она, нахмурившись. А во, еще дольше. С Макото я поговорю на днях. Ясно. А разговоры были не с ними? Пространные которые? Нет, но того на одной из таких встреч присутствовал. Хмурясь еще больше, чуть ли не скрежетнув зубами, с затаенной ненавистью произносит она. Они уже прощупывают почву, ХМ. Понятно, Сложив руки, я откидываюсь на ножках стула назад и качаюсь на них. Продолжаем действовать по плану. Вы ведь сможете, или я не зря о вас беспокоился? Я справлюсь, коротко, вернув на лицо маску усталой невозмутимости, отвечает она. Хорошо, через пару дней зайду и обсудим уже все более детально. К тому времени информацию по того и его связям уже будет собрана. Подумаем, так сказать, все вместе. И еще, я отставлю рядом с вами одну из девушек, как собирался сделать раньше. Они теперь постоянно будут рядом с вами. Зачем? Нахмурилась она. На всякий случай, они могут связаться со мной мгновенно. И случись чего, могут защитить вас. Я понимаю, с неохотой процедила она. Главное, не сорвитесь, и не натворите. Ты знаешь, какой диссонанс вызывают твои слова и твоя внешность? Прервала она, сверкнув глазами. Сайтера, Юджин, Макота, Такаима, практически все, кто с тобой контактировали, отмечали это. Да, польщен, или нет, почесав подбородок, теряю я мысль, а ведь уже перестал на это обращать внимание. В общем, Ина, сегодня к вам зайдет. Сосредоточь свою заботу на моей дочери, хорошо, без улыбки, совершенно серьезно говорит она, проигнорировав сообщение о приходе Кунаичи. Видимо, насчет ее визита она не против. Как получится, не стал я ничего обещать. Все на этом, да. Тогда спокойной ночи, Такаги-сан, встаю я. Спокойной ночи, Олег-сан, в тон отозвалась она, провожая меня взглядом до двери. Отвесив ей традиционный поклон, вышел за дверь. Вот и поговорили. Хаэм, надо признать, неприятного осадка после разговора с ней, как после разговора с ее покойным мужем, не остается. Все же какая разница в ощущениях, когда разговариваешь с красивой женщиной и зрелым, амбициозным мужиком, который тебя еще и недолюбливает. Пока шел обратно, снова всю дорогу думал и прикидывал, как выйти из этой ситуации, но пока решение не готово. Надеюсь, временно подумать и принять решение у нас еще не вышло. На следующий день зачистка продолжилась, и уже к вечеру, совместно с отрядами, возглавляемые Юджином, село мы наконец вычистили, и я получил наконец довольно ценную награду за ежемесячное задание, специальный пак коллекционный. Осталось немного поработать над аэропортом, но им мы уже займемся завтра. Завтра вообще много дел. Второй этап акции начнется, и карта подземелья должна скоро выйти еще. Но, конечно, главное на данный момент, обсудим ситуацию по предателю, уже с обработанной информацией о нем. Надеюсь, комиссары и его люди не подведут. Экстра. Последняя охота. Часть 1. Католический протекторат. Италия. Рим. Кабинет начальника центра подготовки охотничьих команд. В просторное помещение кабинета вошло сразу три человека в дорогих костюмах. Первый, собственно, его хозяин, полковник Марко Гуэра, в белом мундире офицера альпийской бригады. Приятной внешности мужчина, с черными волосами ежиком, в белой фуражке, с острыми, пронзительными глазами и атлетического телосложения, выделяющего его на фоне остальных двоих. Возрастом он едва приблизился к 40 годам. На войне быстро растут в званиях, особенно если даешь результаты. Вторым был невысокий, полнеющий мужчина в дорогом, черном костюме, уже заметно старше, Франческо Лонго. Он еще пытался бороться с небольшой плешью на затылке, закрывая ее остатками жиденьких волос, но с каждым разом получалось все хуже. Второй — заместитель министра внутренних дел. Третий, в длинной черной сутане со стоячим воротником, тоже не молод, с цепким, колючим взглядом. Кардинал Мартингена, он не пытался выглядеть моложе, но пытался не выглядеть кардиналом. Последнее время они стали слишком часто умирать, а учитывая занимаемую должность при Совете Безопасности Протектората, не лишняя мера. Присаживайтесь, как радушный хозяин, полковник кивнул гостям на кресло для посетителей, проходя и садясь за стол и включая стационарную консоль. Выпить не предлагаю, рабочий день в разгаре. Благодарю, полковник. Садясь, отозвался кардинал. И не стоит, на улице и так жара. Похоже, что-то случилось, раз вы прибыли в мое заведение, по-хозяйски расположившись, спрашивает Марко, поводя над голопроектором пальцем, отменив включение экрана. Именно так, полковник, неспешно заговорил Франческо. Нападения гомункулов участились, как увеличилось и число их жертв. Охотники показали довольно неплохие результаты. Министерство выделило дополнительное финансирование для расширения центра и переформирования его в охотничий корпус. Стоп, но мы ведь и так недозагружены. Разве нет? Удивился Марко. Мы пока едва ли на две трети используем наши мощности и инструкторский состав. У нас острая нехватка в добровольцах. Не беспокойтесь, уже в течение нескольких недель начнется кампания по их привлечению. Теперь слово взял кардинал. Он откинулся на спинку стула прямой спиной и уставился на своего собеседника. Добровольцы к нам поедут со всего мира. Приказы по Ватикану уже отданы и работа идет. Светская власть, конечно же, опоздает. Впрочем, как всегда, мы делаем, что можем, тут же ответил на шпильку Франческо. Я правильно понимаю, что в охотничьи группы теперь будут включены иностранцы, хмурится Марко. Все правильно, полковник. Но опять же, разработанные с благословения Святого Престола блоки эмоционального контроля внедряются не просто так. Это одна из причин нехватки добровольцев, заметил полковник, нахмурившись. Очень немногие люди готовы согласиться, чтобы у них покопались в мозгах, особенно если учесть, сколько слухов об этих имплантациях ходит после войны. Слухи ходят о чем угодно, отозвался замминистра. Ваша задача – обеспечить подготовку охотничьих команд в заданном масштабе. Все распоряжения уже подписаны и проводят утряску в Министерстве финансов. Это займет немного времени, но распоряжение вам уже будет выслано в письменном виде завтра через приложение «Курьер». Понимаю, кивает полковник. И как будут привлекать людей? Мы разработали несколько пакетов мер, в частности, привлечение ветеранов, пропаганду среди них, широкую пропаганду и агитацию среди карабинеров и военнослужащих, проходящих службу прямо сейчас, а также среди гражданского населения. Гражданского населения, переспрашивает Марко, нахмурившись. Но даже подготовка военного специалиста занимает у нас от полугода. Набирать людей с улицы, от этого качественный состав будущего охотничьего корпуса неизбежно просядет, а время, необходимое для боевой подготовки, напротив, возрастет. Мы не сможем увеличить время, наоборот, его необходимо всеми силами сократить. Флоренцо развел руками. Конечно, мы будем готовить отряды нескольких категорий, но частота нападений растет. Опасность монстров, как их окрестила пресса, тоже. Но потери, эти риски уже просчитаны. Да, потери среди охотничьих команд возрастут, но они погибнут во славу Господа Бога нашего и умрут, защищая агнцев его от порождений сатанинского разума. Едва ли не пропев фразу как псалм, заявил кардинал. Я понимаю, покосившись на священнослужителя и сложив ладони перед лицом, отозвался полковник, сцепив челюсти. Еще один момент, продолжил Флоренцо, насчет женщин в охотничьих отрядах. А с этим что не так? Вскинул Марко брови. Все так, но насколько я знаю, есть отряды, состоящие из мужчин, и некоторые уже довольно хорошо известны. Например, охотничий отряд номер 8, под командованием Капистра, Геракл. Есть смешанные отряды, в которых число женщин не превышает 50%, верно? Все так, подтвердил полковник и, поняв, куда они клонят, тут же объяснил. Причин, почему нет чисто женских охотничьих команд, несколько. Самое банальное, их и среди ветеранов не так много, а уж подавших рапорт о зачислении того меньше. Нет-нет, полковник, никто вас не осуждает, тут же вскинул ладони кардинал. Нам все эти причины известны, но коллегией, для привлечения большего числа добровольцев, была избрана еще одна мера. Сформировать женскую охотничью команду, вы схватываете на лету, полковник, похвалил его Флоренцо. Есть только один нюанс, тут же добавил кардинал. Это должны быть две новые команды, с еще не засвеченными в других командах женщинами. И они все должны обладать незаурядной внешностью, в идеале модельной. Мы готовим бойцов, а не моделей. Нет, высокопреосвященство не так выразилось, не моделей, конечно, но женщины должны быть внешне привлекательны. Уж в два отряда можно будет отобрать из всего доступного вам списка добровольцев лучших, ведь так, мне доступного, тут же ухватил суть полковник. Этим должен заниматься я. Ну а кто? Они, конечно же, должны стать медийным лицом будущей кампании, тут же вскрикнул Флоренцо. Но они должны и как специалисты что-то из себя представлять. Инфополе легко взламывается кем угодно. Если мы сделаем подставной отряд, это вскроется и тут же ударит по нам же. Именно так. Они должны быть прекрасные, словно ангелы, женщины, сражающиеся со злом, стоящие на страже наших священных земель, возвышенно заявил кардинал. К сожалению, среди женских монастырей основной упор сделали на сестер милосердия, боевого крыла создать не удалось, да и моделей в монастырях мало, а прекрасные девы-воительницы. Вы их уже начали идеализировать, хмыкнул Флоренцо, поддевая мужчину. Я думал, святые отцы усмиряют плоть, а не восхищаются ею. Я еще и человек, а человеком быть не грешно. грешно не каяться. Нравоучительно вскинув палец, отбил его укол кардинал и тут же деловито добавил: личные дела кандидаток, одобренные коллегией, прибудут в течение суток. Вам придется самостоятельно определить самых перспективных из них и лучших внешне. Надеемся на ваш вкус. Мой вкус, пробормотал полковник, поглаживая себя большим пальцем по щеке, которая начала дергаться. Мне подготовить для них укороченную программу? Нет, ни в коем случае. Это реально должны быть лучшие из лучших, и они должны будут заниматься реальными операциями, пусть и с широким освещением прессы их даже самых скромных успехов. Тут же отчитал его замминистра. И еще, я знаю, что вы назначаете командиров групп после совещания с инструкторами центра. В этот раз, вы должны будете убедить Верховную коллегию в вашем выборе. Если не сможете, коллегия назначит командиров самостоятельно. Я буду допущен на ее заседание, удивился Марко. Виртуально, указав подбородком на консоль, поясняет кардинал. Понял, но это может вызвать вопросы, особенно в офицерском сообществе, предупреждает полковник. Ничего страшного, сошлитесь на верховное распоряжение и все на этом. Легко, как само собой разумеющееся, сказал кардинал. Не думаю, что это сработает, пробормотал он в ответ. Хм, это все зачем вы прибыли? Конечно же нет, мы планировали осмотреть центр и поговорить с инструкторами, улыбнулся политик, и поднять их дух и веру. С елейной улыбкой добавил такой же, но уже духовный. Тогда я отдам распоряжение. Инструктор Романа проведет вам экскурсию. У меня, похоже, много работы. О, прекрасно вас понимаю, кивает замминистра. Не будем вам мешать. Тот же кабинет, спустя 2 месяца. Полковник Марко Гуэра, внешне практически никак не изменившийся, сидит в собственном кабинете в одиночестве. Откинувшись в кресле, он смотрит на спроецированный в центре стола трехмерный таймер. До его выступления перед коллегией остались считанные секунды. Глубоко вздохнув, уверенным движением он надел на глаза очки, похожие на вполне обыкновенные солнечные. Зато перед его глазами спроецировался трехмерный аналог зала заседания, что расположен на территории Ватикана. Коллеги, позвольте представить вам полковника Гуэра. Сегодня он должен нам представить кандидаток на должность командиров охотничьего отряда. Тема проекта – «Поющая стрела», – раздался голос знакомого Марка кардинала Мартиногина. Марко одним движением глаз кардинала оказался в центре круглого зала. Ряды кресел с высокими спинками поднимались довольно высоко и размывались в полумраке. Насколько он знал, здесь их должно быть ровно 127. По числу кардиналов, имеющих право голоса на конклаве. Ваше Высокопреосвященство, благодарю за доставленную честь. Поклонился он, точнее изобразил его аватар, тело естественно осталось сидеть в кресле. Итак, начинайте, полковник, махнул рукой и исчез в сумраке зала кардинал. Да, спасибо, замявшись на мгновение и тут же собравшись, продолжил Марко. По поступившему приказу, обучение сейчас проходит 2 команды. Лидеров боевых групп я определил следующих. В команду под номером 209, кодовое имя – Диана. По рекомендации второго заместителя министра внутренних дел Франческо Лонго, стала Таня Фернандес. В команду под номером 210, кодовое имя – Артемида, Лиза Росси. Таня Фернандес, раздался голос из зала. Это та самая девушка-репортер, что отбивала контрдесант халифата в Тарифе вместе с военными. Да, она самая, соглашается Марко, держа лицо невозмутимо. Тесты выше средних показателей. Грамотно действует тактически. И довольно красиво, надо признать. Это правда. К тому же ведет себя достойно. В правонарушениях замечена не была. Тут же замечает голос с испанским акцентом. Думаю, с ней никаких проблем не будет, коллеги. Готов поручиться. Хорошо, еще кто-то выскажется. Коллеги, примите решение и проголосуйте. Спасибо. Большинством голосов утверждена. Еще раз спасибо. В очень быстром темпе провел голосование кардинал Гина, управившись меньше чем за 2 минуты, и тут же продолжил, похоже, курируя этот проект. Лиза Росси, она не особо известна. Наверное, коллеги, нам придется потратить немного времени и обратиться к ее досье. В тишине прошло около 10 минут. Марко немного напрягся, досье, которое он получил, было не такое уж и большое, чтобы тратить на него столько времени. Святые отцы явно не спешили. Она ветеран боевых действий, не спрашивая, а просто констатируя факт, произнес уже знакомый голос с испанским акцентом. Причем почти 1,5 года на войне. Ускоренные офицерские курсы закончила с отличием. Боевой хакер. Практически идеальный кандидат. Именно поэтому я выбрал ее, встрепенулся полковник. Хакер трижды привлекалась за взлом правительственных серверов. Тут же раздается замечание еще одного голоса из зала, в этот раз чисто итальянский, да нельзя ровный. Она это делала до вступления в армию, тут же отвечает Марко. Судимости погашены, верно, но как минимум, подозревалось еще не менее чем в 40 взломах и атаках. Снова звучит тот же, но уже более настойчиво. Подозрение на сотрудничество с красными бригадами, недоказанное. Пренебрежение к религиозным обрядам, тут же добавил еще один голос, на этот раз старый и дребезжащий. Она не ходит на исповедь и не причащается. Звучит плохо, а это уже кардинал Гина. За время нахождения в центре, она как минимум дважды посещала храм, из них один раз полностью отстояла мессу, в моем личном присутствии. Вела себя подобающе, вздыхая и чертыхаясь про себя проговорил Марко. ХМ, да, на последней странице это указано. Если вы хотите приличного результата, из кандидаток на данный момент она лучшая, привел последний аргумент полковник, особенно учитывая, что боевых хакеров и так немного их не хватает, особенно способных управлять группой. Ясно. Будут ли еще комментарии? Тогда, коллеги, прошу приступить к голосованию. Спасибо. Снова взяв на себя роль дирижера кардинал Гина, за, больше 2/3, утверждена. Спасибо, полковник, за то, что уделили нам время. Прошу, принимайтесь за работу. Благослови вас Бог. Договорить он не успел. Его уже отключили и, сняв очки, он, раздраженно моргая, уставился в потолок. То, что с Таней никаких проблем не будет, он не сомневался, а вот с Лизой почти промахнулся. Но по объективным данным из женщин, она в самом деле лучшая на эту должность. Квартира на улице Бальбоа. Обнаженная женщина, с белой, как алебастр кожей, вышла из душевой кабинки и прошла в довольно небольшую комнату квартиры-студии. Вытирая мокрые, черные волосы до плеч, она остановилась перед зеркалом. Лицо, шея и руки до локтей у нее немного потемнее, все же жаркое над Италией солнце не щадит ее нежную кожу, даже солнцезащитные кремы помогают слабо. Она ухмыльнулась невесело, разглядывая себя в зеркало. Карие глаза поблескивают под длинными ресницами. Наклонив голову на бок и подняв волосы над правым ухом, посмотрела на едва заметный розовый след на коже и вздутие, как от укуса комара. Сразу же вспомнилось, откуда это все взялось. Модули эмоционального контроля ставили сначала добровольцам во время войны и освобождения против халифата. Потом решили, что это должно быть обязательно в штурмовых и разведывательных подразделениях. Раньше они просто воздействовали на миндалевидную область мозга, отвечавшую за страх, и не только за страх, конечно. Естественно, он не подавлялся полностью, тщательно рассчитанные микровоздействия электрических импульсов подавляли его, позволяя бойцам, например, идти через зону халифатского заградительного огня, сосредотачивать ресурсы мозга на выполнении боевой задачи, а не на выживании носителя. Месяц назад ее рапорт о переводе в центр подготовки охотников удовлетворили, и по новому контракту, помимо повышенных социальных гарантий и оплаты, она получила еще и обязательное условие обновить модуль подавления эмоций до более высокого уровня. Модуль должен быть заменен по простой причине. Предыдущий устарел, а электромагнитное оружие, джаммеры и боевые программы перехватов стали настолько эффективны, что боевой хакер, если у него было время и не было противодействия такого же оппонента, мог бы взломать и поджарить мозги целому взводу. Новый же действует как размыкатель-переключатель. Точечно, размыкая нужные нейронные связи, он больше никак не влиял на мозг, не был активен, и потому потерял уязвимость. Он по сути стал системой нового уровня, частью мозга. Взломать или повредить его электромагнитным импульсом было уже невозможно, ну или импульс нужен такой, что мозг человека сварится и так. Правда, и его можно отключить или вывести из строя. Но для этого охотника нужно как-то обезвредить, а потом провести необходимые манипуляции над мозгом, приблизившись вплотную, на расстоянии вытянутой руки. А гомункулы или по-простому монстры, если окажутся на таком расстоянии от охотника, оторвут голову, и экзоскелет класса контролер не поможет обезвреженному-то. Лиза еще пару секунд изучала место внедрения, прежде чем вернуть волосы на место. Страшно было. Конечно, операция была отработана. Выполнял ее роботизированный комплекс под наблюдением профессионального хирурга, но все равно, вероятность ошибки была, хоть и крошечная. И тогда, и сейчас, еще одним недостатком было то, что пока модуль активен, они не могут отключить его самостоятельно. Только человек, выступающий как командир группы охотников, мог отключить его. Пока они в центре, Они постепенно привыкают быть под воздействием подавителя, концентрация на обучении максимальная. Правда, мотивация, говорят, страдает, и голова по первой болит. Естественно, при увольнении их отключают. Лиза стиснула белую грудь, приподнятую, с маленькими, сморщенными после холодного душа розовыми сосками. Ухмыльнулась себе снова, повернулась, спиной к зеркалу, бросив взгляд на себя со спины. Белоснежные ягодицы, упругие мышцы на бедрах, проработанные мышцы спины. За 2 года на войне, ни одного ранения. Удачливая просто до безумия. До сих пор хороша. С довольной улыбкой заявила она и, подойдя к кровати, сдернула с нее одеяло. «Вставай, пора поговорить, Лиза». Сонно протянул обнаженный молодой человек, лежащий на спине. На модно щетинистое лицо, лет 20 с небольшим. Бронзовая кожа без единого изъяна. Хорошо проработанное на тренажерах тело. Спортивные, узкие бедра, между которыми испуганно спрятался вялый член. Грудь словно слеплена из 2 медных пластин. Пресса не видно, давно не сушился, но все равно хорош. Он с удовольствием потянулся в постели. Почесал себя в промежности, вытягивая одновременно пальцы ног от удовольствия. Лиза с усмешкой разглядывала его тело, с явным удовольствием задерживаясь взглядом на пахе, груди и лица. «Итак, Рауль, ты знаешь, я не люблю ходить вокруг да около». Пока мужчина тер глаза и чесался в разных местах, заговорила Лиза, заметавшись по комнате. Находя разбросанные предметы гардероба, она собрала трусики, юбку и блузку. Принялась быстро и деловито собираться, ожидая от него ответной реплики. Замахавший руками Рауль схватил стоящую у кровати полупустую бутылку с минералкой, выдул остатки. «Уф, ну и ночка была у нас. Ты просто сводишь меня с ума, Лиза. Ты прекрасна как богиня. Да прости меня Бог», — выдал он, пожирая одевающуюся женщину взглядом. Его естество тут же начало наливаться и наполняться кровью. «Да, спасибо за комплимент, Рауль. Но, нам надо расстаться», — застегивая лифчик на груди, быстро произнесла женщина. «Но почему?» Парень, мгновенно подхватившись, соскочил с кровати, оказавшись перед ней и, схватив ее за руки, прижал ее ладони к своей груди и застучавшему от отчаяния сердцу. «Нам же было хорошо вместе. О боже, Рауль!» — вскрикнула женщина, мягко высвобождаясь от его хватки. «Ты же уже не ребенок. Не веди себя так, словно старых фильмов насмотрелся. Я взрослая женщина, мне уже скоро 30 будет, тебе 21. Когда возраст стал помехой? Я же сказал, что готов жениться на тебе. Я собираюсь стать охотником», — твердо глядя ему в глаза, заявила она. «Меня в любой момент могут убить. Но я люблю тебя», — привел он в отчаянии последний аргумент. «Прости, Рауль, но война меня не опускает. Я не могу без нее. Спасибо за шикарные ночи. Но тебе нужно отпустить меня, а мне тебя». Лиза быстро одела блузку с короткими рукавами, тут же одела часы на пульснике с голопроектором, нацепила мини-юбку, поглядывая на отчаянно рухнувшего обратно на постель парня, схватившегося за голову. Облегченно вздохнула. Сцен расставания она терпеть не могла. «Прощай, Рауль, будь счастлив». И, не закончив, она вставила ноги в босоножки, схватила сумочку и выскочила из квартиры, уже спускаясь по ступенькам вниз, пробормотала с досадой. «Черт, расчесаться забыла». Это был уже 2-й день ее увольнительного. Она договорилась о встрече с Амандой и Сильвией, женщинами, что станут ее командой на ближайшие 3 года заключенного контракта. Конечно, она смотрела на все с оптимизмом. Гомункулы с каждым месяцем становились все смертоноснее. Операции против них уносят десятки жизней гражданского населения, и охотники гибнут, иногда целыми группами. Но уж им обязательно повезет, ни одного ранения за 2 года. Удача уже показала, на чьей она стороне. Остальные девушки из ее будущей команды не были официально гражданками католического протектората, кроме Дины, но та улетела в Польшу и вернется вроде бы только завтра. Ну ничего, соберутся всей группой уже в следующий раз, если повезет, то в течение месяца. С Раулем получилось немного неловко. Расставание, как всегда, оставило неприятный осадок, расстроила молодого парня и сама немного тоже загрустила. Но и не строила ведь на него никаких планов. Конечно, иногда мелькала мысль все бросить, купить домик где-нибудь подальше, сдаться. Но не могла она сдаться, не тот характер. В молодости не сдалась и сейчас не собиралась. Присев в скверике на лавочку, она достала из сумочки зеркало, подправила волосы, нанесла макияж на лицо, попутно втерла солнцезащитный крем в лицо, руки и шею. Грусть постепенно ушла, сменилась простым голодом. двигаясь по шумным в полдень римским улочкам, отправилась на место встречи. Пришлось воспользоваться метро. Встретиться договорились у Колизея. Он, к счастью, во время войны не пострадал, а после кофейни вокруг него только разрослись. Выйдя из одноименного названия станции метро на прогретую ярким солнцем улицу, прошлась к достопримечательности. В очередной раз полюбовалась на творение рук древних. Взглянула на циферки времени, высветившиеся трехмерной проекцией над запястьем, и потопала к кофейне. Живот уже начал даже урчать. С прошлого вечера во рту не, ну кое-что бывало, но это не едят. Почти перебежав дорогу, она быстрым шагом направилась в сторону кафе, в котором они договорились встретиться, как заметила знакомую фигурку и прическу. Худенькая и стройная, она вовсе не выглядела как будущий охотник и борец с человекоподобными монстрами. Правда, на тренировках показала отличные результаты и необычную тихую, застенчивую скромность. «Аманда», — окликнула Лиза. «А?» — девушка оглянулась. «Тоже черноволосая, смугленькая, с большими карими глазами, худощавая, немного вытянутое тело, худенькие ключицы и ручки. На ней бело-черное платье, топ белый, прикрывает скромную грудь, оставляя открытой кожу сбоку и немного на спине, чему постоянно обгоравшая Лиза даже позавидовала. Черный пояс, корсет и длинная, черная юбка, почти до колен, босоножки с милыми бантиками, усыпанными блестящими от солнца стразами. Привет, ну и жара!» Подошла к ней Лиза, подивившись, как невинно по сравнению с ней смотрится ее коллега. «Ага, привет», немножко запнувшись, ответила на итальянском Аманда. «Я пораньше пришла, проголодалась». «О, я тоже», обрадовалась чему-то Лиза. «Пойдем?» «Да, Аманда», скромно улыбнувшись, пошла рядом. Девушки зашли в кафе с террасой, на которой и расположились. Тут же заказали салат из креветок и лазанью. Лиза, восстанавливая свое состояние после ночи, решилась на горячий и крепкий черный кофе. Аманда ограничилась апельсиновым соком. За едой неловкость мало знакомых между собой людей немного уменьшилась. Девушки постепенно втянулись в разговор. Лиза с удовольствием болтала. Аманда часть слов не понимала или не находила нужных в итальянском, часто переходила на испанский. Смущение к принесенному десерту, шоколадное у нее и клубничное у Лизы, мороженое в хрустальных вазочках, прошло окончательно. «О, кажется, Сильвия», повернув голову и кивнула на вход на террасу Лиза, привстав, махнула рукой. «Мы тут», Сильвия, повернув голову, не смело махнула в ответ, пошла к их столику. Невысокая, почти на голову ниже Лизы, да и Аманда заметно так выше, тоже черноволосая, с маленьким хвостиком на затылке, удерживаемым большой, белой резинкой. Глаза загадочно мерцают в полумраке веранды, кажутся большими, темными омутами. На ней черные джинсы, с высокой талией, и белая футболка, с принтом-подписью, подол завязан узелком, открывая короткую полоску нежной кожи на животе. На ножках беленькие же и простенькие сандалики. Она держит в руке небольшую, черную сумочку. «Привет», тут же обрадованно заявила Лиза, когда она подошла. «А мы с Амандой такие голодные были, что, прости, начали без тебя. Ничего страшного, ты, если что, не стесняйся. Нам десерт принесли уже и еще принесут, а ты заказывай». «Хорошо», с заразительным энтузиазмом продолжила Лиза. «Садись, садись, не стесняйся». «Я и не стесняюсь», улыбнулась Сильвия, кивая Аманде села. «Я немного опоздала, прощалась с женихом». «У тебя есть жених?» вскрикнув, заинтересовалась Лиза. «Ну да, мы должны будем пожениться через 2 года», смущенно отозвалась Сильвия. «Ничего себе, и он тебя отпустил в охотники? Он пока еще учится, студент в экономическом при монастыре Святого Франциска. Денег у нас немного, а контракт позволит накопить на квартиру уже через год», поделилась Сильвия. «Я из Неаполя, и он тоже». «О, понимаю», кивает Лиза, а Аманда, покрутив головой, поглядев на обеих, спрашивает осторожно. «А что там? Половина города в руинах, вторая в разрухе. Почти полгода боев вокруг него и в нем», поясняет Лиза. «Я тогда там 2 раза участвовала в наступлении, неудачных, мясорубка ужасная была». «Да, все верно. И так вышло, что наши с ним дома оказались именно на той половине, которая в руинах», криво улыбается Сильвия и, кивнув подошедшему официанту, делает заказ. «Ризотто с белыми грибами, пожалуйста, и черный чай, да, чай сразу принесите, пожалуйста, спасибо, и мороженое повторите, да, Аманда, только мне двойную, персикового». Когда официант отходит, Лиза, покачав головой, вздыхает. «Печально слышать, конечно. Через многое вам пришлось пройти. А вы с ним там познакомились?» сверкая глазами с интересом, спрашивает Аманда, держа перед ртом ложечку с мороженым. Да, когда северную часть Неаполя освободили, мы сначала попали в лагерь беженцев, прошли фильтрацию и подали заявление на вступление в добровольческий корпус. Тогда черные еще порты и районы перед ним держали. Черные? Переспрашивает Аманда. Знамя у них было черное, и больше половины солдат из Черной Африки, пояснила Сильвия, прикрыв глаза и вспоминая те дни. Понятно, так говоришь, он в университете при монастыре учится, решает сменить тему Лиза. Да, бесплатные места после армии распределяли, ему выпало туда, грустно улыбается Сильвия. Понятно, но учитывая, что теперь вы видеться будете в лучшем случае раза два в месяц, то прощаться с ним могла бы и подольше, с улыбкой, поиграв бровями, заявила Лиза с удивлением, наблюдая, как обе девушки краснеют. Эй, вы чего, только не говорите мне, что вы не, я нет, тут же замотала головой Аманда. Ну, мы, густо покраснела Сильвия, а мой бог, закусив губу, покачала головой Лиза, вы словно из монастыря сбежали. Так и есть, ну со мной, кивает Аманда застенчиво, пожимая плечами. Я училась при женском монастыре, после разрухи, ну, меня сдали туда родители. Потом, когда подросла, хотела в монахини пойти, но к тому времени увлеклась стрельбой из ружья. Занималась спортом, потом война началась, и я тоже в добровольцы записалась. Но меня не взяли, еще молодая слишком была, а мальчиков в монастыре не было совсем. Ах, я уже ощущаю себя распутной, вздохнула Лиза, потерев виски, и пробормотала едва слышно себе под нос. Точно, Эва и Ингрид тоже в католической общине были. Похоже, набирали добровольцев среди верующих. «А у тебя есть мужчина?» – спрашивает Сильвия, справившись к тому времени с собой. «Да, точнее нет, мы сегодня расстались». «А?» – обе выглядели удивленными, Аманда опередив, спросила. «Почему?» «Ну, он младше меня на 7 лет, я заключила опасный контракт, решила, что у нас нет будущего», – пожала она плечами. «Потра, в общем, занялась с ним любовью напоследок и разбежались». «Сильвия, хватит краснеть, ты же взрослая девушка». «Да». Ее спас официант, доставивший наконец заказ, крутился рядом, пожирая девушек глазами, а троица привлекла внимание почти всю мужскую часть посетителей. Но долго ли выставить посуду с заказанным блюдом, пришлось ему удалиться. Но Сильвия смогла справиться со смущением второй раз. «Иногда я забываю, в каком государстве живу», пробормотала Лиза с улыбкой, глядя на девушек. «Что-то наш десерт долго не несут, официант». «Спустя неделю. Рим. Кабинет начальника центра подготовки охотников. Господин полковник, вызывали?» Девушка с бесстрастным лицом заглянула в кабинет. «Старший лейтенант Лиза Росси?» «Да, входите». Женщина прошла в помещение, мягко прикрыв за собой дверь. Полковник встал, отмахнувшись от воинских приветствий, довольно неформально и учтиво усадил ее перед своим столом, пододвинув кресло. «А он ничего», мелькнуло у нее в голове. «Итак, зачем я здесь?» спрашивает Лиза, не меняясь в лице, когда полковник садится в свое кресло напротив нее. «По двум причинам. Я уже сообщил об этом Тане, и теперь сообщаю вам. Вы утверждены на должность командира охотничьей команды Артемида».